Глава 5. Джон. Не слишком часто, но случалось, что Джон Сноу радовался тому, что родился бастардом, вновь и вновь наполняя свой кубок, из шедшего по кругу кувшина он подумал, что такое мгновение наступило. Джон занял свое место на скамье между молодыми сквайрами и выпил. Сладкое летнее вино наполнило его рот вкусом плодов и вернуло улыбку на губы. Под сводами просторного чертога Винтерфелла плавала дымка, пахло жареным мясом и свежевыпеченным хлебом. Серые каменные стены были увешаны знаменами — белыми, золотыми, алыми. Лютоволк Старков соседствовал с коронованным оленем Баратионов и львом Ланнистеров. Аккомпанируя себе на звонкой арфе, певец выпевал слова баллады, но в этом конце зала его голос был едва слышен за ревом огня, стуком оловянных тарелок и чаш, громким говором сотен подвыпивших глоток. Шел четвертый час приветственного пира в честь короля. Братья и сестры Джона сидели возле королевских детей рядом с помостом, на котором лорд и леди Старк принимали короля и королеву. Ради такого случая лорд-отец, безусловно, разрешит каждому своему отпрыску выпить по бокалу вина, но не более. Здесь же, на скамье, никто не мог помешать Джону выпить столько, сколько требовала его жажда. Джон обнаружил умение пить по-мужски, чем пробудил завистливое восхищение юнцов, поощрявших его всякий раз, когда он опустошал очередной кубок. Общество собралось приятное, и Джон наслаждался их россказнями о битвах, любви и охоте. Он не сомневался о том, что в этой компании было веселее, чем с королевскими отпрысками. Джон уже удовлетворил свое любопытство в отношении гостей, когда они выходили в зал. Процессия двигалась в каком-то футе от места, определенного ему на скамье, и Джон успел досыта наглядеться. Его лорд-отец шествовал первым, сопровождая королеву. Мужчины называли ее красавицей. Украшенная драгоценными камнями тиара сверкала на длинных золотых волосах, рубины подчеркивали зелень глаз. Отец помог ей подняться на ступени, подвел к сиденью, но королева даже не поглядела на него. В свои 14 лет Джон уже смог разобраться в том, что прячет ее улыбка. Следующим шел король Роберт собственной персоной, об руку с леди Старк. Король весьма разочаровал Джона. Отец часто рассказывал о безупречном Роберте Баратионе, демоне-трезубце, свирепейшем воине края, гиганте среди князей. Джон же увидел лишь толстяка, краснолицего, заросшего бородой, взмокшего под всеми шелками. Двигался он весьма неуклюже. За ним шли дети. Первым маленький Рикон, с тем достоинством, которое только может изобразить трехлетний. Джону пришлось поторопить его, когда братец остановился рядом. Позади малыша шел Роб в сером шерстяном облачении с белыми полосами по краю. Это были цвета Старков. Он провожал принцессу Мерцеллу, воздушное создание, еще не достигшее 8 лет. Золотые кудри ее весьма эффектно ниспадали из-под украшенной камнями сетчатой шапочки. Джон заметил, как застенчиво она поглядывает на Роба, проходя между столов, как смущенно улыбается брату, и решил, что она чересчур проста. А Роб даже не замечал, насколько она глупа. Он все время ухмылялся, как сельский дурень. Сводные сестры Джона сопровождали кронпринцев. Ария выступала возле пухлого юного Томмана, светлые волосы принца оказались длиннее, чем у нее. Санса, что была старшей сестры на 2 года, шла возле кронпринца Джоффри Баратиона. 12-летний он был младше Джона или Роба, но к огромному разочарованию Джона оба брата уступали в росте принцу. У Джоффри были такие же волосы, как и у сестры, и зеленые глаза матери. Густые светлые кудри ниспадали на золотой бант. закрывая стоячий бархатный воротник. Санса светилась, шествуя возле него, однако Джону не понравились надменные губы Джоффри и тот скучный разочарованный взгляд, которым он рассматривал великий чертог Винтерфелла. Но более его интересовала пара, шествовавшая следом. Братья-королевы. Ланнистеры с Бобрового утеса. Лев и Бес. Перепутать их было невозможно. Сир Джейми Ланнистер, близнец королевы Серсеи, высокий, золотой, с искрящимися зелеными глазами и улыбкой, резавшей словно нож. Облаченные в алые шелка, черные высокие сапоги и черный атласный плащ. С груди его туники разевал пасть, вышитый золотой нитью герб его дома. Джейми называли в лицо львом Ланнистера, а за спиной шептали «Царе-убийце». Джон с трудом отвернулся от него. «Вот таким и должен быть король», — подумал он, провожая идущего красавца взглядом. Потом он углядел второго брата, почти незаметного в тени. Тирион Ланнистер — самый младший из отпрысков лорда Тайвина и, бесспорно, самый уродливый. Тириону не досталось ничего из того, что боги подарили Серсее и Джейми. Карлик едва ли не по пояс своему брату. Он с трудом поспевал за ним на коротких ногах. Голова его была слишком велика для тела. Под выпуклым лбом открывалось расплывшееся лицо уродца. Из-под прямых волос, светлых настолько, что они казались белыми, глядел зеленый глаз. Рядом с ним поблескивал черный. Джон завороженно посмотрел на беса. Замыкая череду высоких лордов, вошли его дядя Бенджин Старк из Ночного Дозора и воспитанник отца, молодой Теон Грейджой. Проходя мимо, Бенджин одарил Джона теплой улыбкой. Теон же как бы не заметил его, но в этом не было ничего необыкновенного. Наконец все уселись, провозгласили тосты, ответили благодарностями и снова поблагодарили, и пир начался. Тогда Джон начал пить и с тех пор не останавливался. Что-то потерлось его ногу под столом. Джон заметил обращенные к нему красные глаза. «Опять проголодался?» — спросил он. На середине стола еще оставалась половина цыпленка под медом. Джон потянулся, чтобы оторвать ножку, но придумал кое-что получше. И, целиком подцепив птицу между своих ног, спустил тушку на пол. В дикарском молчании призрак вцепился в мясо. Братьям и сестрам не разрешили взять своих волков на банкет, но псов набежало больше, чем Джон мог сосчитать. В дальней стороне зала никто не сказал ни одного укоризненного слова о его щенке. Джон попытался уверить себя в том, что ему снова повезло. Глаза его щипало. Джон яростно потер их, ругая дым. Выпив еще глоток вина, он посмотрел, как его лютоволк расправляется с цыпленком. Следуя за служанками, между столами сновали псы. Одна из собак, черная дворовая сучонка с продолговатыми желтыми глазами, унюхала запах цыпленка. Она остановилась и полезла под скамью, чтобы получить свою долю. Джона это заинтересовало. Сука негромко заворчала и подвинулась ближе. Призрак безмолвно посмотрел на собаку красными глазами. Сука гневно зарычала. Она была в два раза больше волчонка, но тот не шевельнулся. Стоя над своей добычей, он ощерился, обнажил клыки. Сука напряглась, вызывающе тявкнула, потом передумала, повернулась и исчезла между столов, еще раз тявкнув на прощание, чтобы сохранить достоинство. Призрак принялся за еду. Джон ухмыльнулся, потянулся под стол, чтобы погладить косматый белый мех. Лютоволк поглядел на него, по-приятельски цапнул за руку и возвратился к еде. «И это один из лютоволков, о которых я так много слыхал?» — проговорил рядом знакомый голос. Джон радостно поглядел на своего дядю Бена, положившего руку на его голову и взъерошившего волосы, как только что Джон ерошил шерсть волка. «Да», — отвечал он, — «зовут его Призрак». Один из сквайров прервал свою непристойную историю, чтобы расчистить место у стола для брата их лорда. Бенджин Старк перешагнул через скамью длинными ногами и взял чашу с вином из руки Джона. «Летнее вино», — сказал он, попробовав. «Какое сладкое! И сколько же чаш тебе уже досталось, Джон?» Тот только улыбнулся. Бен расхохотался. «Этого я и опасался. Помнится, я был младше тебя, когда впервые искренне и честно напился». Он подхватил с ближайшего блюда зажаренную луковицу, источавшую бурый сок, и с хрустом впился в нее зубами. Лицо дяди напоминало острый горный утес, но в серо-голубых глазах всегда проглядывал смех. Бенджин Старк был одет в черное, как и подобает тому, кто служит в ночном дозоре. Сегодня он предпочел богатый черный бархат, высокие кожаные сапоги и широкий пояс с серебряной пряжкой. Тяжелая серебряная цепь лежала на его шее. Доедая луковицу, Бенджин с удивлением посмотрел на призрака. «Очень спокойный волк», — заметил он. «Этот не такой, как остальные», — сказал Джон. «Он всегда молчит, поэтому я и назвал его призраком. Но еще и потому, что он белый. Все остальные темные, серые или черные». «Но за стеной лютоволков еще хватает. Мы слышим их вой во время вылазок». Бенджин пристально поглядел на Джона. «Разве ты обычно ешь не вместе со своими братьями?» «Обычно да», — отвечал Джон ровным голосом. «Но сегодня леди Старк решила, что королевская семья посчитает оскорблением общество бастарда». «Понимаю», — взгляд дяди обратился за спину Джона к возвышению в конце зала. «Что-то на лице моего брата сегодня не видно праздничного настроения». Джон тоже разглядел это. Бастарду приходится все замечать, учиться читать истину, которую люди прячут за своими глазами. Отец держался учтиво, однако в нем чувствовалась напряженность, которой обычно не было. Лорд Старк ел немного и оглядывал зал полуприкрытыми глазами, словно ничего не видя. Король же, сидевший через два места от него, пил и ел вовсю. Широкое лицо его побагровело под черной бородой. Король уже провозгласил достаточное количество тостов, громко смеялся всем шуткам и атаковал каждое блюдо, словно изголодавшийся. Но королева казалась рядом с ним холодной, как ледяная статуэтка. «Королева тоже сердита», — негромко проговорил Джон своему дяде. Отец вчера вечером водил короля вниз. Королева не хотела этого. Бенджин посмотрел на Джона долгим, взвешивающим взглядом. «Итак, Джон, ты многое замечаешь? Такому человеку найдется место на стене». Джон раздулся от гордости. «Роб лучше владеет копьем, но я лучше фехтую, а Халин говорит, что лучше меня в нашем замке никто не сидит на коне». «Заметное достижение. Возьми меня с собой, когда будешь возвращаться на стену», — вдруг выпалил Джон. «Отец разрешит мне, если ты попросишь, я знаю это». Дядя Бен внимательно оглядел его лицо. «Мальчикам на стене не место, Джон». «Но я уже почти вырос», — запротестовал Джон. «В следующие именины мне исполнится 15, а мистер Лювин говорит, что бастарды растут быстрее, чем обычные дети». «Наверное», — чуть скривился Бенджин. Он взял со стола чашу Джона, наполнил ее из ближайшего кувшина и выпил единым долгим глотком. «Дейрену Таргариону было только 14, когда он покорил Дорн», — напомнил Джон. Юный дракон был одним из его героев. «На покорение ушло целое лето», — напомнил ему дядя. «Твой мальчишка-король потерял 10 000 людей, чтобы захватить королевство». «И еще 50 000, пытаясь удержать его». «Кто-то должен был объяснить ему, что война — это не игра». Он выпил еще вина. «Кстати», — проговорил он, вытирая рот, — «Дейрену Таргариену было всего лишь 18, когда он погиб». «Или ты забыл об этом?» «Я ничего не забываю», — похвастал Джон. Вино наделило его отвагой. Он попытался выпрямиться на скамье, чтобы показаться выше. «Я хочу служить в ночном дозоре, дядя!» Он давно и упорно думал об этом по ночам, когда братья уже засыпали. Когда-нибудь Роб унаследует Винтерфелл и как хранитель Севера возглавит великое войско. Бран и Рикон будут знаменосцами Роба, им суждено править крепостями от лица брата. Сестры Арья и Санса выйдут замуж за наследников других великих домов и отправятся на юг хозяйничать в собственных замках. Но какое место может достаться бастарду? Ты не знаешь, чего просишь, Джон. Ночной дозор — это братство, которому присягают. У нас нет семей. Никто из нас не может родить сына. Долг — вот наша жена. А любовница — честь. «Честь есть и у бастарда», — проговорил Джон. «Я уже готов принести вашу клятву». «Ты мальчик, тебе еще 14», — проговорил Бенджин. «Ты еще не мужчина. Пока ты не познаешь женщину, не поймешь, от чего отказываешься». «Я не хочу даже думать об этом», — с пылом проговорил Джон. «Захочешь, когда узнаешь, что это такое», — сказал Бенджин. «Если бы ты знал, чего стоит плата, то, возможно, не стал бы торопиться с клятвой, сынок». Джон ощутил, как в нем вспыхнул гнев. «Я тебе не сынок!» Бенджин Старк поднялся. «Вот это и жалко». Он положил ладонь на плечо Джона. «Обратишься ко мне, когда заведешь собственных бастардов. Посмотрим, как ты тогда запоешь». Джон задрожал. «Я никогда не буду отцом бастарда, никогда!» — подчеркнул он, словно выплеснул яд. И вдруг понял, что все за столом умолкли и глядят на него. Джон почувствовал, как слезы начинают наполнять его глаза. Он поднялся на ноги. «Простите», — сказал он, собрав остатки достоинства и, резко повернувшись, бросился прочь, чтобы вокруг не заметили его слез. Наверное, он выпил больше вина, чем полагал. Ноги подвели Джона, он столкнулся со служанкой, опрокинул кувшин вина на пол. Вокруг загремел смех, и Джон ощутил на щеках жаркие слезы. Кто-то попытался поддержать его. Он вырвался из услужливых рук и полуслепой бросился к двери. Призрак последовал за ним в ночь. Во дворе было тихо и пусто. Одинокий часовой застыл высоко на внутренней стене, плотно кутаясь в плащ, закрывавший его от ветра. Скучающий и несчастный, он горбился там в одиночестве, но Джон охотно поменялся бы с ним местами. В остальном замок казался темным и брошенным. Джону уже приходилось видеть заброшенную крепость. Скучные стены, среди которых шелестел лишь ветер. Камни молчали о людях, которые жили там. Ныне Винтерфелл напоминал ту твердыню. Звуки музыки и песни сквозь открытые окна тянулись за ним. Но Джону не хотелось веселья. Он стер слезы рукавом рубашки, жалея о том, что пролил их, и собрался уйти. «Мальчик!» — позвал его голос. Джон обернулся. Тирион Ланнистер сидел на карнизе над дверью великого чертога, напоминая горгулью. Карлик ухмыльнулся. «Это животное называется волком?» «Лютоволком», — отвечал Джон. «Его зовут Призрак». Он поглядел на невысокого человека, разом забыв свое разочарование. «А что ты делаешь наверху? Почему ты не присутствуешь на перу?» «Там слишком жарко, слишком шумно, и я уже выпил слишком много вина», — поведал карлик. «Я уже давно понял, что блевать на собственного брата неучтиво. Скажи, а можно посмотреть поближе на твоего волка?» Поколебавшись, Джон кивнул. «Ты сумеешь спуститься или мне принести лестницу?» «А, к чертям лестницы», — отвечал человечек, отрываясь от карниза. Джон охнул, а потом с уважением проследил, как Тирион Ланнистер свернулся в тугой комок, легко приземлился на руки, потом перекувырнулся и встал на ноги. Призрак в нерешительности отскочил в сторону. Отряхнувшись, карлик рассмеялся. «По-моему, я испугал твоего волчонка. Прошу прощения». «Он не испуган», — отвечал Джон и, согнувшись, позвал. «Призрак, иди сюда. Иди сюда. Вот так». Волчонок подошел ближе, ткнулся носом в лицо Джона, приглядывая осторожным глазом за Тирионом Ланнистером. Но когда карлик протянул руку, чтобы погладить его, отодвинулся и с безмолвной угрозой обнажил клыки. «Боится, правда?» — заметил Ланнистер. «Сидеть, призрак!» — скомандовал Джон. «Вот так, сиди смирно!» Он поглядел на карлика. «Теперь ты можешь прикоснуться к волку. Он не пошевелится, пока я не прикажу ему. Я учу его». «Понимаю», — проговорил Ланнистер. Погладив белую шерсть между ушами призрака, он сказал: «Хороший волк». «Если бы меня не было рядом, он разорвал бы тебе глотку», — сказал Джон. «Пока дело обстояло не совсем так, но все еще впереди». «В таком случае лучше держись поближе», — проговорил карлик. Он нагнул свою слишком крупную голову на бок и поглядел на Джона разными глазами. «Я Тирион Ланнистер». «Я знаю это», — проговорил Джон, распрямляясь. Ростом он был выше карлика. Странное ощущение. «А ты бастард Неда Старка, так?» Джон ощутил, как холод пробежал по нему. Стиснув зубы, он ничего не ответил. «Я обидел тебя?» — спросил Ланнистер. «Прости, карликам не обязательно соблюдать такт. Поколение шутов и дураков дает мне право скверно одеваться и высказывать все, что приходит в голову». Он ухмыльнулся. «Но ты и есть бастард». «Лорд Эдард Старк — мой отец», — жестко признался Джон. Ланнистер поглядел ему в лицо. «Да», — сказал он, — «это видно». «В тебе больше севера, чем в твоих братьях». «Сводных братьях», — поправил Джон. Слова карлика были приятны ему, но он попытался не показать этого. «Позволь мне дать тебе кое-какой совет, бастард», — сказал Ланнистер. «Никогда не забывай, кто ты такой, ведь мир, конечно, этого не забудет. Сделай происхождение своей силой. Не допускай, чтобы оно превратилось в слабость. Облачись в это, словно в броню, и тогда никто не сможет ранить тебя». Джону было не до советов. «Ну что ты знаешь о том, как чувствуют себя бастарды?» «Любой карлик — бастард в глазах собственного отца». «Но ты законный сын своей матери, истинный Ланнистер». «Неужели?» — с иронией отвечал карлик. «Скажи это моему лорду-отцу. Моя мать умерла, рожая меня, и он никогда не испытывал уверенности в этом». «А я даже не знаю своей матери», — проговорил Джон. «Вне сомнения, она была женщиной, как и все они». Он одарил Джона скорбной улыбкой. «Запомни это, мальчик. Всякого карлика можно считать бастардом. Но бастарду не обязательно быть карликом». Тут он повернулся и направился в замок на пир, насвистывая расхожую мелодию. Когда Тирион открыл дверь, свет бросил длинную тень на двор, и какое-то мгновение бес Ланнистер казался высоким, словно король.